Кушаю, — говорил Финикин, — а вы как с голодного острова сорвались и принимаете пищу, словно горючее в бензобаке. Говорить про себя, что ты кушаешь, — заметил ему Поскочин, — это слишком уважительно к собственной персоне и выдает твою бескультурность. Подумай об этом на досуге. Громадные чайники, фыркая паром, гуляли между рядами юнг и, наконец, сдвинутые в концы столов, остывали пустые. С камбуза уходили с песнями. Их сегодня ждал учебный корпус, где так уютно от протопленных за ночь печей. Уже не повернется язык назвать тюрягой это светлое здание, пахнущее свежей краской и насыщенной техникой. Одного только не могли исправить юнги. Не уничтожили глазки для надзирания за бандитами в камерах. Расписание занятий поражало обилием тем. Для рулевых — морпрактика, сигнальное дело, устройство корабля, навигация и штурманское дело, карты и лоции, рули и поворотливость корабля, метеорология, вождение шлюпки, мореходные приборы и электронавигационные инструменты. Как много предстоит знать. Маленький Поскочин волной загибал пальцы. Смотри, еще стрельба, гранатометание, лыжи, рукопашный бой, плавание и ныряние, походы летом под парусами. Прозвенел звонок, как в школе. Первый урок в классе Росомахи. Дело сигнальное. Нужное дело, без которого корабли плывут слепые и глухие. Преподаватель электронавигационных инструментов еще не прибыл, а Росомаха даже обрадовался. Вот и ладно. В свободные часы, вместо этих самых инструментов, я вас увлеку романтикой строевой подготовки. Шаг на месте. Ать-два, ать-два. Что может быть занимательнее? В класс вошел старшина Фокин, и юнги встали. Сигнальщик с подводной лодки М-172 не был педагогом, но командование смело доверило ему преподавательскую работу. Запас учебных пособий Фокина скромен. Два флажка, скрученные в кокон. Под мышкой он принес набор сигнальных флагов, пошитых из особой материи, называемый флагдух. Без флажков трудно представить себе сигнальщика, начал Фокин. Так вот, давайте сегодня побеседуем о флагах вообще. Начнем со старины. Какой флаг был в старом русском флоте? Андреевский, резво поднялся Огурцов. Это такое большое белое поле, пересеченное по диагоналям синим крестом. А кто мне скажет, почему эти же самые расцветки присущие и советскому военно-морскому флагу? Никто не знал, даже Савка помалкивал. Кто-нибудь из вас слышал о символике цветов? Позвольте мне. Коля Поскочин отштамповал полный набор. Белый цвет означает благородство и честь воинскую, красный — мужество и братство по крови, черный — мудрость и осторожность, синий — безупречность в верности долгу, а желтый — могущество, знатность и богатство рода. Таким образом, — подхватил Фокин, — в основу советского морского флага легли белизна, синева и красный цвет. Это означает честь воинская, верность долгу и братство. Сейчас в нашем флоте появился новый флаг — гвардейский, на котором вьется черно-оранжевая лента. Эти цвета означают огонь и дым сражений, в которых кораблем завоевана особая честь. Савка испытывал некоторое беспокойство. Он уже настроил себя на первенство в учебе. Слова Аграмова о праве отличников на выбор флота и корабля только подстегнули его самолюбие. Но в Поскочине он почуял опасного соперника. «Военно-морской флаг, — продолжал Фокин, — носится кораблем на корме. Как только выбраны якоря, его переносят на гафель мачты. Флаг чаще всего и называют кормовым. В носу же полощется гюйс, убираемый на время похода. Вымпел означает готовность корабля к походу и бою. Брейт-вымпел поднимается сразу, едва нога начальника соединения кораблей коснулась нашего борта. Когда